точно, когда и где сложилась окончательная редакция «Зеленых холмов». В Эллис-Айленде на Венере находился корабль, который должен был лететь оттуда прямо на землю в Грейт Лейкс, Иллинойс. Это был старый «Сокол», последний корабль ястребиного класса и первый, который должен был совершить рейс в соответствии с новой политикой Гарримановского треста, предусматривавшей скоростное беспересадочное сообщение между Землей и всеми космическими поселениями с заранее предусмотренными остановками. Райслинг решил вернуться с ним на Землю, возможно, под влиянием собственной песни, а может быть, просто захотел еще раз побывать в родном Азарке.